Глава 10. Химия времени. Утро в школе-пансионе выдалось непривычно тихим. Даже звон посуды в столовой звучал глуше, чем обычно. И только в западном крыле развернулась невидимая подготовка к бегству. «Скорее, Федь!» — прошипел Гриша, согнувшись над коробкой. «Бери самое ценное!» «Да понял я!» — огрызнулся Федя, вытирая рукавом вспотевший лоб. В кабинете химии рабочие спешно кидали в коробки все, что, как им казалось, можно будет выгодно продать. Старинные бутылки, пузатые реторты, книги в кожаных переплетах, весы с бронзовыми чашами. С каждой минутой напарники становились все беспокойнее. То роняли вещи, то цеплялись за стулья, то оглядывались на дверь, будто за ней уже стоял кто-то с ключами и наручниками. «Бери все, что из серебра. Ну, книги еще. Их дорого загнать можно». Гриша говорил торопливой скороговоркой, словно это могло ускорить процесс. «И не забудь про шкатулку». «Не забуду. Надо было вчера все сложить». Федя схватил маленький резной ларец, втайне мечтая оставить его себе. «А он точно это все одобрил?» «Да, велел утром подготовить и вынести. Машину пригонит к 8. «Дети в школу уже придут», — сказал Федя, заклеивая коробки скотчем. «Ага, отдадут припрятанное. Под шумок и вынесем». Гриша потер руки. «Откуда тут блестки взялись?» Через несколько минут все было закончено. 8 коробок, крепко перемотанных скотчем, выстроились возле двери, напоминая чемоданы перед отъездом. Рабочие подхватили их и спустились вниз по лестнице. Во дворе было сыро и тихо. Листья лежали мокрой коркой вдоль дорожек. Ветер едва заметно шевелил почти голые ветки деревьев. У ворот стояла машина, заведенная с включенными фарами. Тусклый свет резал сумрак, выхлоп поднимался в серое небо и исчезал без следа. Дети только начинали собираться, до уроков оставался еще целый час. По дорожке прошла девочка с рюкзаком, быстро, не глядя по сторонам. Невдалеке показался мальчик в наушниках. Никто из них не обратил внимания на рабочих, которые укладывали коробки в машину. Все выглядело, как обычная погрузка. Гриша захлопнул крышку багажника, посмотрел на часы. Мальчишек нигде не было. «Что-то пацанов нет». «Может, ну их? Поехали, а?» Федя нервно покосился на здание школы. В этот момент школьная дверь распахнулась. На крыльцо вышел Корнеев, а за ним Илья, Сашка, Борька Долгов, Артем Власов и Кира. Все они были в наскоро накинутых куртках. Сашка на ходу натягивал шапку, Илья застегивал молнию, Кира обматывал вокруг шеи шарф. «Остановитесь», — приказал Корнеев, приближаясь к машине. Ребята гурьбой окружили машину, чтобы рабочие не уехали. «Иван Павлович!» — Гриша в растерянности отступил на шаг. «Здрасте!» «Покажите, что в коробках». «Там это...» — замялся Федя. «Хлам! Мусор!» «Откройте багажник», — настойчиво сказал Корнеев. Ни один из рабочих не пошевелился. Илья вытащил из кармана небольшой ультрафиолетовый фонарик. «Разрешите?» — спросил он у Корнеева. Тот кивнул. Илья открыл багажник, направил на коробке луч фонарика и показал Корнееву засветившуюся надпись «СП». «Все из потайной комнаты». Гриша побелел. У Феди затряслись руки. «Саныч!» — вдруг выкрикнул он. «Саныч! Я вообще ни при чем!» — заверещал Гриша. «Саныч дал задание вывести». «Так», — глухо произнес Корнеев. «Где он?» Из машины с водительского места медленно выбирался Саныч. У него был вид человека, которому внезапно стало душно. «Иван Павлович!» — заворковал он успокаивающим тоном. «Ну зачем так? Мы тут все по делу, просто вывоз мусора». «Мусора?» Корнеев достал из кармана ключи и, разрезав ими скотч на коробке, открыл их. «Серебро, алхимические инструменты, книги с печатями 19 века. Это мусор?» Саныч старательно выдавил улыбку. «Так я думал, просто хлам. Мужики сложили, я не проверил». «То есть вы, Саныч, не в курсе, почему все это оказалось у вас в багажнике?» Холодно поинтересовался Корнеев. «Не переживайте. Я уже вызвал полицию. Они разберутся». Саныч изменился в лице. «Иван Павлович, давайте договоримся. Не портите людям жизнь. Ну, вернем мы весь этот мусор. Как будто ничего и не было. Все ж на месте. Ничего никуда не делось». «Вы называете это мусором? Хламом?» Не торопясь, спокойно и негромко сказал Корнеев, и каждое его слово будто рассекало воздух. «Думали, никто не заметит? Утащим, продадим, поделим». Он посмотрел на Саныча в упор. «Так ничего ж не случилось», — попытался оправдаться Саныч, но Корнеев не дал ему закончить. «Вы говорите, ничего не случилось. С одной стороны, да. Мы уже вернули вещи благодаря ребятам». Илья, Кира и Сашка переглянулись и улыбнулись друг другу. Долгов усмехнулся себе под нос. Власов бросил короткий взгляд на Илью. Они знали, без них ничего бы не раскрылось, и это было чертовски приятно. «Ну, а что тогда?» — спросил Федя. «Вы спрашиваете, почему нельзя воровать?» Корнеев упер руки в бока. «Ну да, вещи-то никому были не нужны 100 лет. Вы даже не знали, что они там, пока мы их не нашли. Подумаешь, одной больше, одной меньше». «Нам по закону полагается 25% от найденного», — вставил Гриша. «Полагается. Вам». Корнеев обвел взглядом присутствующих. «Запомните, когда человек ворует, он в этот момент признает: я не могу. Не могу придумать, не могу построить, не могу заработать или заслужить. И потому беру чужое. Как только человек отказывается творить, он начинает падать. Все глубже и глубже. Вот как они». Он указал на Саныча, Гришу и Федю. «А дальше два пути. Теряешь либо свободу, либо здоровье. Но чаще самого себя». Где-то неподалеку завыла сирена. «Семен Платонов не продал все это на аукционе, не увез за границу, а отдал школе. Почему? Потому что верил. Главное, что можно передать, — это шанс, возможность учиться, стать лучше, стать творцом, а не потребителем». Корнеев сделал красноречивую паузу и, обернувшись к ребятам, чуть тише добавил. «Да, вещи можно вернуть, но если вы когда-нибудь столкнетесь с выбором взять или создать, надеюсь, вы вспомните сегодняшний день». Вой сирены стал громче, и вскоре на парковку школы-пансиона въехала полицейская машина. Тормоза пискнули, мотор затих. В ту же секунду мир как будто тоже решил выдохнуть. Небо немного прояснилось, появилось солнце. Его лучи скользнули по асфальту, блеснули на мокрой крыше машины, коснулись окон. Во дворе стало светлее, ветер прекратился. И каждый, как дети, так и взрослые, почувствовал: справедливость восторжествовала. В кафе школы-пансиона пахло вафлями, какао и победой. За столиком у окна сидела команда «Х» в полном составе. Илья, Сашка, Кира. Настроение у них было, как после финального аккорда в приключенческом фильме. «Так вот, официально заявляю», — Сашка отхлебнул какао. «Если бы не я, лестницу мы бы не нашли никогда. Никогда!» Он выразительно взмахнул ложкой, едва не уронив ее в тарелку с тостами. «Ты молодец! Настоящий археолог года!» Кира улыбнулась и хитро сощурилась. «А ничего, что пока вы с Ильей потайные ходы исследовали, я всю ночь не спала?» «Ага», — протянул Илья с полуулыбкой. «Переживала, небось?» «Переживала?» — Кира фыркнула. «Само собой. А еще монтировала видео». «Видео?» — оживился Сашка. «Какое?» «А вот такое». Кира с гордостью выпрямилась. «Пока вы ходили по потайным ходам, мы с Алисой, это моя соседка по комнате, если вдруг кто забыл, подготовили первое видео новой рубрики. Теперь наш блог называется «Школьные расследования». Прощайте обеды недели, и куда делся наш интернет? Здравствуйте, загадки, призраки и скрытые лестницы». «Ты что, ушла от нас в другую команду?» — нахмурился Сашка. «Да вы что? Просто помогаю подруге с блогом. Снимаем всякое, идеи подкидываю». «Это круто!» — одобрил Илья. «И сколько просмотров?» 100 000 за утро». «100?» — Сашка чуть не поперхнулся. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. И люди требуют продолжения. Там, кстати, первый выпуск про призрака в женском блоке». Мы услышали шорох за стеной и сразу включили камеру. Все сработало. Сняли, смонтировали, залили. Бум! Кира махнула руками, изображая тот самый бум. «Надо же!» — удивился Сашка. «У вас и вправду в блоке привидения?» «Нет, конечно!» — Кира задорно рассмеялась. «В соседней комнате девчонки в мафию играли. Ну, мы и использовали момент». «Прикольно!» «Но...» — Илья многозначительно поднял указательный палец. «У нас-то реальное расследование было. И потайная комната, и потайной ход». «Вот я и подумала!» — встрепенулась Кира. «Можно те видосы, что вы мне прислали, для блога позаимствовать?» В этот момент в кафе вошла уборщица Марина. В руках она держала пакет, в котором, судя по форме, находилась коробка. «Илья», — сказала она, — «это тебе». Илья подскочил, как пружина. «А что там?» «Какая-то штука. Я нашла в старой кладовке, где раньше была электрика. Хотела отдать сразу, но Корнеев в тот день устроил проверку. Все кладовки, вентиляции и шкафы смотрел. Я спрятала, а теперь вот». Абрамов быстро достал из пакета коробку, открыл. И на свет показался странного вида прибор с линзой, антеннами и кнопками. «Это он!» — просиял Илья. «Око-3. Устройство для поиска скрытых полостей. Тепловые сигналы, отраженные волны, электромагнитные поля. Спасибо, спасибо, спасибо! Можно вас угостить? Кофе, какао?» «Да не надо, зачем?» — Марина смутилась. «О, как заговорил!» — присвистнул Сашка. «Сейчас запоет». «С такой штукой!» — Илья прижал коробку к груди. «Мы найдем все потайные комнаты в школе!» «Скорее куча неприятностей на свою голову!» — вздохнул Сашка, но не сдержал улыбки. По правде говоря, ему очень хотелось найти все потайные комнаты в этой школе, особенно теперь, когда его первые догадки подтвердились. «Прекрасно! Учебный год обещает быть очень интересным», — резюмировала Кира. Они переглянулись, и в воздухе будто щелкнул выключатель. Веселое напряжение, предвкушение, азарт. Что-то снова начиналось, что-то новое. И опять вместе. Снаружи шумел дождь, холодный, осенний. Деревья гнулись на ветру. «Смотрите», — сказал Сашка, заглянув в окно, — «радуга, полная». Над крышей старой усадьбы, через все небо, как добрый знак, протянулась разноцветная дуга. Илья и Кира встали и приникли к стеклу рядом с Сашкой. Детективы команды «Х» и верные друзья. Каждый со своей историей, каждый с тайной, которая уже прожита. И с той, что еще ждет впереди. Продолжение следует, потому что настоящие тайны в хорошей школе никогда не заканчиваются. Текст читал Семен Мендельсон.